322. Гуру. Советую отметить и крепко запечатлеть в сознании, что внешние нагнетения и отягощения обстоятельствами почти тотчас же вызывают рост мыслей и внутренние огни. Слабый дух паникает, но сильный растет и плодоносно знание свое умножает. Потому о радости, трудностям и препятствиям говорится не напрасно. Плодоносен их путь, устланный ими для человека. И не сетовать, не огорчаться надо, но радоваться каждому препятствию, каждой трудности, каждому отягощению, ибо в каждом скрыт плод знания, плод опыта и зерно огненной силы. Как же отвергнем эту пищу для духа, столь богатую и питательную, нужнейшими и полезными для микрокосма человека элементами? Детям нужна иная пища, полегче, много полегче. Но сильные духи не останавливались даже перед труднейшим и часто брали на свои плечи непосильную ношу и всегда выходили победителями, мощными из этой неравной борьбы с жизнью. Когда за спиной братства, можно смело и бесстрашно идти через все. Оно не оставит в одиночестве и руку помощи даст, когда дух будет изнемогать в борьбе. Ведь победить нужно. К победе учитель ведет.